Повести. Мутный материк. Старший лейтенант обмакнул валик в пасти, аккуратно раскатал на резиновой пластине и принял палец. Тщательно оттиснув палец, он перенес его на чистую карточку, где было выведено «Комаров Алексей Юрьевич» и данные преступника. Сделав отпечаток, Старлей полюбовался своей работой и сказал: «Вот так, удмурт, теперь ты в нашей картотеке навечно. И что ты не натвори?» — Старлей любовно оттискивал пальчики. «Мы тебя всегда найдем, из-под земли достанем». «Я же не вор, начальник», — возразил Леха. «Не вор станешь вором. Такая уж у вас уголовного элемента планида. Повезло тебе с отсрочкой приговора. Не я судья». «Не мне одному», — сказал Леха, — «не ты судья». Старлей смерил Леху тяжелым взглядом, но промолчал. Погас свет. Лишь слабый отблеск уличного фонаря пробивался через зарешеченное окно. «Опять подстанция!» — возмутился Старлей. «Чем они там занимаются, сукины дети? Так что смотри, Комаров!» «Вперед смотрящий смотрит только вперед!» «Что?» — не понял Старлей. «Я свободен, как птица!» Леха открыл дверь. Олени бежали по склону, накрывая рогами белые северные горы и задевая первые проступающие звезды. «Тормозни!» — попросил Леха и, выдавив дверцу, еще на ходу спрыгнул в снег. Урал-бензовоз пронзительно заскрипел тормозами и остановился. Водила, немолодой, тощий, тоже вылез из машины. «Жаль, оленей распугали!» — расстроился он. «Так и не посмотрел!» Леха пристроился на бампере, закурил, спросил: «Ты первый сезон?» «Первый. Еще насмотришься». Олени пропадали в горах, лишь слабый перезвон консервных банок доносился в окоченелой тишине. «Блям-блям!» — отстукивала баночка о спиленный оленей рог. И это такое привычное легкое звучание сейчас наполняло душу смутной, необъяснимой тоской. «А чего ночью не поехали?» — поинтересовался водила. «Волки здесь», — неопределенно ответил Леха. «Волки? Олени телятся?» Очень хотелось помолчать. «Когда олениха телится, она отходит от стада и рожает в одиночестве. Следом идут волки, ну и, короче, опасно ночью. Неужели непонятно?» «Откуда ты все знаешь, удмурт?» «Живу давно». «Помолчи, а?» Водила обиженно засопел, влез на подножку. «Поехали!» Леха сплюнул окурок, затоптал в снег, залез в кабину. «Поехали!» По селектору на всю станцию неслось: «Валь! Валя! Соловьева! Но там у нас маневровый! На каком пути?» «Откуда я знаю?» «А кто знает твою-то мать? Сидишь там, веники вяжешь. Быстро посмотри и доложи». «Спешу и падаю», — огрызнулся селектор, но уже тише. Показался поезд. В селекторе что-то зашипело, заклокотало, и когда остановился состав, сообщила голосом диспетчера Соловьевой: «На первый путь прибывает... Извините, прибыл пассажирский поезд номер 180 Воркута-Москва. Повторяем, на первый путь прибыл пассажирский поезд номер 180 Воркута-Москва. Просьба пассажирам побыстрее занять свои места. Поторапливайтесь, граждане». Леха ступил на подножку, показал билет, заспанный, прикрывающийся от ветра колючим воротником шинели проводницы, прошел в вагон. Вагон был плацкартным, зябким и почти пустым. В одном из купе, кутаясь в платок, сидела молодая женщина и смотрела в окно отсутствующим взглядом. Здесь он и остановился. «Позвольте быть попутчиком». «Вы уверены, что у вас именно это место?» — спросила женщина. «Абсолютно. Ради бога». И отвернулась к окну. Леха разделся, достал из сумки шоколадку. «Вам?» «Мне?» — женщина удивленно вскинула бровь. «А что вас в этом удивляет?» «Скорее настораживает. Приставать будете?» «Непременно». Он достал еще одну плитку, прошел к проводнице. «Я только из тайги и сразу на поезд. Как бы помыться?» Проводница достала чистое полотенце, налила в чайник горячей воды из титана. Мылся он долго, тер сильное тело, смывал, фыркал и снова тер и снова смывал. Проводница смотрела на него и думала, что если бы не вся ее собачья жизнь с грязными вагонами, водкой, пьяными мужиками в прокуренной клетушке служебного купе, и у нее мог бы быть такой же сын. Он также бы возвращался из тайги, и она долго омывала из чайника его худое, знакомое тело. Расчесывая влажные волосы, Леха вернулся в купе. «Ну что, давайте знакомиться. Алексей». «Тамара», — безучастно произнесла она. «Коньяку выпьем, Тамара». «Какой вы, однако, предусмотрительный!» Она впервые повернулась к нему. «Свежевымытый, напичканный шоколадом и коньяком. И лимон у вас есть?» «Лимона нет». Он беспомощно развел руками. «Что ж, давайте выпьем». Пила она медленно, без удовольствия. «Куда едете?» — спросил он. «Никуда». Не сразу ответила она. «Бегу от мужа. История скучная и, в общем, обыкновенная». «С офицером?» «С дорожным чемоданом». «А муж?» «Муж одержим одной идеей — заработать все деньги и отгрохать дом где-нибудь на теплом побережье. Бассейн, зеркальные карпы, голубая норка — ну, не такая уж плохая идея. А вы, разумеется, птица иного полета». «Какая из меня птица?» «Ну-ну, еще?» «Можно и еще». Выпили. Она сказала: «Да не смотрите вы все время на часы. Я уже обратила внимание на ваш сногсшибательный ориент». «Грешен, хвастлив. Где-то я вычитал, что у мужчины должны быть безупречными часы, галстук, обувь и зажигалка. У меня в наличии только часы. Приходится подчеркивать». Часы и вправду были потрясающие, большие, с хрустальным стеклом, каким-то фантастическим светящимся циферблатом. «А я где-то читала, что мужчина должен пройти войну, любовь и тюрьму. С этим у вас как?» «С этим сложнее». Он достал сигареты. «Курите?» «Увы». «Почему увы?» «Потому что, когда женщина пьет, курит, да еще разыскивается собственным мужем, к ней уже трудно относиться как к женщине». «Вы очень удручены этим обстоятельством». «Я удручена тем, что все надо начинать сначала, а я к этому не готова». В тамбуре было холодно и грязно. Закурили. Тамара прислонилась к стене, затянулась, закрыла глаза. У нее была неброская, обманчивая на первый взгляд внешность, но она принадлежала к тому редкому числу женщин, в лица которых можно вглядываться всю жизнь. «Куда ж ты все-таки?» «Действительно никуда. Сойду где-нибудь, устроюсь». «У тебя что ж, никого нет?» она покачала головой. «В ряду вещей, о которых мечтал мой муж, я оказалась самой доступной». «Поедем со мной в Москву», — предложил Леха. «У меня комната с видом на набережную. Будем чай пить с малиной, на реку смотреть». Ну, еще театр, салют, зоопарк. Поедем. Безразлично согласилась она. Неожиданно он наклонился и поцеловал ее в губы, можно сказать, символически. Она не оттолкнула его, только спросила: «Зачем?» «Хотел подтвердить твою доступность». «Подтвердил?» «Пока не ясно». «Тогда разреши, это я сделаю сама». Она обняла его, поцеловала долго и пронзительно, как целует первый и последний раз. «И что теперь?» — задохнувшись, спросил он. «Теперь мы вернемся в купе, а завтра разойдемся, каждый на своей станции. Я вполне серьезно предлагаю тебе ехать со мной. Однажды я уже поехала. Но я не одержим навязчивой идеей. А чем ты одержим?» Утром он тронул ее за плечо. «Тома, вставай, нам скоро выходить». Она и не спала. Повернулась к нему. «Ты серьезно? А ты?» «Я нужна тебе». «Мне хочется в это верить». Леха зашел в здание с вывеской «Производственное объединение Урал-Золото». «Здорово, удмурт!» «В отпуск?» «Да, да». Улыбались, жали руки. Были действительно рады друг другу. «Ну, как вы там на крайнем севере? Задыхаетесь от нехватки витаминов?» «Задыхаемся. Но по-прежнему самоотреченно строим социализм с человеческим лицом. Это с твоим-то». «А что, лицо как лицо?» — серьезно ответил Леха. «Ему бы еще осмысленное выражение придать». «Бухгалтер, молодой парень, Лехин ровесник, сверяясь по ведомости, набирал на калькуляторе. Итого 148... Будем считать, 150 трудодней. По червонцу на день 1500 рублей». 2,5, с нажимом сказал Леха. «Паниковский, зачем вам деньги? У вас же нет вкуса». «Это у тебя нет вкуса, если ты считаешь, что старатель может прожить на 1,5 штуки в месяц». «Ладно, уговорил, 2». «Ладно», хлопнули по рукам. «Чего ты в отпуск-то?» — отсчитывая деньги, спросил бухгалтер. «Вроде не сезон». «Устал», — односложно ответил Леха. «Устал. Сейчас самая работа, не бей лежачего. Устают по-разному, Эдик». Бухгалтер внимательно посмотрел на него. «Добавить тебе еще 1,5 штуки?» «Добавь». Пробивались в вечернем небе габаритные огни самолета. Дремали пассажиры. По проходу, настойчиво предлагая воду и леденцы, шла длинноногая хозяйка салона. Тома спала, положив Лехе голову на плечо, и в том, как невесомо прислонилась она к нему, во всей ее угловатой позе ощущались неуверенность и настороженность. Темно-фиолетовые облака лежали за окнами иллюминаторов. Леха что-то записывал в блокнот, перечеркивал, записывал вновь. Мучительно тяжело давались слова. «Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Она и трудилась с 8 утра до 8 вечера, промывая ненавистный золотой песок, стиралась, мылась, тайком пила водку, нарушая непреложный сухой закон, ложилась спать и не могла растратить себя даже на письмо, потому как писать ей в сущности было некому. И теперь ей было необходимо вернуть созерцание и покой с помощью таинственных неподвластных знаков, именуемых словами, и женщины — так неожиданно прибившийся к оскудевшему берегу. Он вырвал исписанный листок, скомкал, бросил на пол. Повернулся к Томми и осторожно коснулся губами ее волос. Она улыбнулась скованно. Ресторан был закрыт на обед. В полумраке застилались чистые скатерти, расставлялись приборы и неизменные таблички «Стол заказан». Леха постучал. За дверью возникло недовольное лицо швейцара. «Обед!» «Раю позови». «Какую?» «Любую». Лицо швейцара приобрело еще более кислый оттенок, но пошел, рискни, не позови официантку. Показалась Рая, немолодая, сдобная, еще жеманная. «Здравствуй, Лешенька. Где пропадал?» «В командировке». «Что это за командировки такие по полгода?» «Бывают и такие. Нам бы посидеть». «Так обед. Ну, придумай что-нибудь». Рая на секунду задумалась, поднимая себе цену в глазах Тамары. «Пойдемте». Сидели за дальним столиком. За тяжелыми пыльными гардинами шумела улица Горького, гремела кухня, приносила бесконечные заказы Рая. «А почему мы не пришли вечером?» — спросила Тома. «Ох, вечером здесь такая свалка, пьяные актеры, мат, дым коромыслом. В общем, праздник жизни, к которому мы не имеем никакого отношения». «А какое ты вообще имеешь отношение к дому актера?» «Самое далекое. Когда-то закончил литературный институт заочно. Написал 3 пьесы». «Идут?» «Идут. Вот здесь». Он постучал пальцем по лбу. «Но зато как идут!» Поставленный и разыгранный мною до мельчайших мизансцен. Под занавес, конечно, шквал аплодисментов, особо слабонервные зрители рыдают, кричат «Браво!», вызывают автора. «И ты выходишь?» «И я выхожу. Простой, доступный, в джинсах, в свитере грубой вязки. А в твоей голове уже рождаются новые замыслы, ты весь охвачен ими. Тебе притят эти аплодисменты, скорее бы домой, сесть за стол». «Откуда ты знаешь?» — удивился он. «Я актриса, правда, бывшая». «Что значит бывшая?» «Бывшая, Леша, это когда все в прошлом. Закончила училище, вызвали в какой-то Заступинск, я не поехала. Показалась в один театр, в другой. Где-то не подошла внешне, я же не красотка, сама это знаю. Где-то надо было переспать, я не смогла. Со всех дел вышла замуж, уехала на север. Вела народный театр. Один шахтер, молодой парень, как он играл Гамлета. Отыграли премьеру, собрались отметить, зашли в гримерку, а он...» Она отвернулась. Повесился на батарее парового отопления. На столе записка. «Быть или не быть? Быть и давать стране угля». Леха наполнил рюмку. «Налей и мне», — попросила Тома. Леха налил, поднял рюмку. «Давай попробуем показаться в Москве. Все-таки есть какие-то знакомства». «Давай», — безразлично согласилась она. «Тебе что, все равно, что ли?» — разозлился он. «А тебе?» В раскрытое окно свежестью чистых облаков врывался первый мартовский дождь, сливался с темной рябью канала, смывал с улиц черные, изуродованные мусором снега. В комнате тяжелый устоявшийся запах табака, пыльная лепнина на потолке, колченогий, заваленный бумагами стол, афиши чужих спектаклей, закрывающие выцветшие обои. И они, не раздеваясь, на подоконнике, посреди такого противоречивого мира. Откуда приходит смятение души? Из мутного облака, пролившегося дождем, из так надоевшего, и вдруг замолчавшего телефона, или женщины, что была здесь только сейчас, ушла минуту назад и вот-вот должна вернуться, а ее все нет и нет. Из так ровно и тщательно уложенного паркета, в котором все же нашлась одна щелочка, и в нее закатился нечаянно сброшенный на стол гривенник и торчит тусклым сиротливым боком. В комнате сумрачно, где-то за окном шумит бульдозер, и эта щель и гривенник в ней, и почему-то хочется плакать, и все время гаснет сигарета. Откуда приходит смятение души? Из пары пустяков. Стука поезда, за окнами которого в вечернем безмолвии видны белые северные горы, ложка дребезжит о чайный стакан, и женщина через три купе от тебя в пустом, зябком плацкартном вагоне, закутавшись в одеяло, смотрит в окно уставшими глазами. Чистого лица, заправленного в машинку, которая так и останется чистым день, два, три, десять, напоминая тебе о скудности и нерастраченности души. Из алюминиевой клетки с канарейками, что покоится на плече однорукого солдата Отечественной войны и стоит 10 рублей пара. Откуда приходит смятение души? Из долгих часов бессонницы, где ты, один на один с собою, совершаешь так много прекрасных дел, так бескорыстно прост и смел, так талантлив кажется завтрашний день. А завтра застает тебя врасплох и обезоруживает действительностью и обычным светом своих красок. Ты ешь яичницу, пьешь горячий кофе на салфеточке и думаешь о другом. Откуда приходит смятение души? Из того, что утро вечера мудренее. Из того, что завтра будет иначе. Слеза побежала по лицу. Она тронула его за рукав. «Что ты?» «Не знаю». Он достал из кармана пальто коньяк. «Допьем». «Мы много пьем». «Разве?» Тома подняла рюмку. «Я не вправе вмешиваться в твою жизнь, но я прошу тебя, успокойся со мной. За это я выпью». «Хорошо, что мы встретились, Тома». «Вот и встретились два одиночества». «Что?» «Песенка такая есть. Развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется». «Слышал?» «Грустная песенка». «Грустная. А как ты оказался на севере?»